Лето. Ксения Буржская. Наташенька и огонь. «Наташенька, Наташенька!» — шепчет он, и руки свои липкие протягивает. «Ты выпил, леший?» — спрашивает она. В маленькое окошечко видны только круглые локти и недовольный рот. «Выпил маленько». Виталик сует в окошко большую мозолистую руку, но Наташа отстраняется. «Праздник же!» — виновато, говорит он. Наташенька дуется. «Ты мне обещал!» — говорит она. «Зимой еще!» «Ты говорил, вот будет лето, я тебе бизнес подарю, ларек открою. А ты будешь жить, Наташа, радостно и смотреть в окно, а не в эту вот щель!» Наташа отталкивает его руку, и та замирает по ту сторону окошка. «Так я открою. Открою, Наташ». «Ой, да иди в жопу, а. Мне поссать пора». И окошко захлопывается. Наташа встает, колени от долгого сидения даже скрипят, с трудом протискивается между прилавком и всякими коробками с товаром. Плечом толкает скрипящую дверцу сзади. Та с размахом распахивается и громко бьет железом по железу. Наташа обходит ларек и, не глядя на Виталика, устремляется в сторону продуктового. На нем вывеска «Ирина». Половина букв не горит, надо лампочки поменять, поэтому выглядит как «И-на». На Наташе короткая синяя джинсовка, красный топ с вышивкой, короткая джинсовая юбка и белые кроссовки. Виталик поправляет кепку, устремляется за ней. «Эй, ну чего ты?» — говорит он и цепляет ее за плечо. «Ну чё ты, чё ты?» Наташа оборачивается. Лошадиный хвост белых, свежеокрашенных волос обнимает ее левое плечо. «Мне вон даже ссать противно в магазе, названным именем твоей бывшей!» — обиженно говорит она. «Чем я хуже-то?» «Ты вообще лучше», — говорит Виталик и притягивает ее к себе. От него пахнет водкой и одеколоном. Наташа утыкается носом в его щетинистую шею. На нем ужасная жилетка с карманами. Из одного кармана особенно воняет бычками. Он любит туда складывать, чтобы потом, когда сиги кончатся, еще бычки посмолить. Наташу это ужасно бесит. Он вроде не бедный, чтобы вот так. Виталик ей на это говорит, что потому она и не бизнесмен, а он да. «Я с Игорем перетру», — говорит он ей. «Ну, пойду тогда пасу», — кивает она. «На Ивана Купалу придешь», — кричит он ей вслед. «Сначала дела порешай», — отвечает Наташа спиной. Виталик прыгает в тачку, заводится, падла, не с первого раза, едет в гараж. Там уже дым коромыслом, пьют, толкают бильярдные шары и трут. Громко, слов не разобрать. Виталик находит Игоря, тот в идиотском свитере с лошадьми. А между прочим, июль, но ночи зябкие. «Слышь, почем твой ларек на Фрунзе? Я хочу его купить», — закидывает удочку Виталик. «Неинтересно», — отмахивается Игорь и перекидывает кий через ладонь. Виталик подходит с подветренной, начинает немного бычить. «Как чела тебя прошу, давай мирно. Мне этот ларь нужен». Игорь смотрит на него невежливо, но не враждебно. «Друг, ну представь, я прихожу и говорю, продай мне свою Иринку, а ты чё?» «Иринку не могу, это мое основное дело. Но мне ларек потому и нужен. Наташку бесит Ирина». «Чё, ты всерьез что ли из-за этого? Так поменяй название». «Не могу название, это бренд». «Чё это?» «Ну, короче, продашь или нет? Или бабу поменяй». Виталик уходит расстроенный. Надо бы вломить этому Игорю арматурой, да у него временно ресурсов нет. За ним и так менты приглядывают. Какой-то из ближайших вечеров Иван Купала. Виталик до конца не уверен, что это за праздник. Зачем прыгать через костер и почему нужно искать папоротник? Но он подъезжает к ларьку накануне, достает лом с заднего сиденья и по одной отколупывает буквы под звонкий Наташкин крик. «Ты чё? Совсем?» — орет Наташка. А Виталик молча сбрасывает вниз. Р, А и Ё. А, К. Чуть Наташку не прибивает. Потом берет аэрозольную краску. Наташка хватает его за рукав и виснет на нем. Но Виталик ее отбрасывает на капот своей девятки и пишет прямо по канту ларька. «Наташенька». «Все», — говорит он, закончив писанину. «Теперь это твой ларек». «Правда, что ли?» — спрашивает она. «Ты правда купил его? И я могу больше не работать?» «Можешь», — говорит Виталик, но как-то не очень уверенно. «Но не сразу. Надо ж тебе замену найти». Наташа кивает. Она очень рада, елки-палки. Наконец-то дельный мужик. Будет ее третьим мужем. Она надеется, что последним. Про лесок у реки в ночь Ивана Купалы Наташа с Виталиком идут вместе. Он держит ее за руку, кожа шершавая. Футболка со стоячим воротничком. На ней написано «Лакоста». Впереди в чистоколе из черных стволов и ярко-синего неба горит оранжевый треугольник огня. «Будешь прыгать?» — спрашивает Виталик. Но Наташа мотает головой. Боится подпалить лошадиный хвост. «Я попробую». И Виталик сует ей трубу и торбу. «На, подержи». «Жопу не подпали», — напутствует его Наташенька и сразу же вспоминает, что ей не нужно теперь работать в ларьке. Ну, разве что какое-то время, самое небольшое. Виталик неуклюже прыгнул, чиркнул носом ботинка землю и растворился с другой стороны, как будто огонь прибрал его с лица земли. Наташа хотела искать его, но тут и конкурсы начались. «Кто папоротник найдет, тому счастье будет и справедливость», сказала бабка какая-то беззубая в платке. И Наташка пошла в лес с остальными девками. Сначала они шли и просто прихлебывали. Бутылочек вроде было несколько, и все почему-то вспотевшие. Почему-то в таких анимациях, думала с досадой Наташка, только девки участвуют вечно. Хотя, поди, за мужиками сюда и пришли. В груди у Наташи стало тепло, как водки выпила, от мысли, что хотя бы этой проблемы у нее уже нет. Немного бесило шляться по лесу с трубой и торбой, но можно было и потерпеть. Задумавшись про все это, Наташа не заметила, как отстала, и пошла, как казалось, на его голос. В ельнике мелькнуло что-то и тут же погасло, как не светила она фонариком своего телефона. Еще два шага, и перед ней из тени вышла лисица. Наташа вздрогнула, как-то ее пытались задрать собаки. Но взгляд у этой был не собачий, не завистливый, но и не злой. «Пых!» — сказала лиса. «Пых-пых-пых!» Наташа почувствовала, как у нее во лбу вырастает пульсирующий третий глаз, где-то между лбом и сознанием, даруя способность увидеть то, что скрыто под покрывалом ночи. «Ты ищешь истину, которой уже владеешь», — сказала лиса. «Эта ночь — лишь напоминание о том, что все тайное однажды становится явным». Наутро башка гудела, как колокол. Третий глаз гноился, наверное, в этом дело. Сначала пришел Игорь и спросил, дескать, что за дела, но невежливо. Наташка закинулась цитрамоном и невежливо указала, куда ему пойти. Игорь скрылся невежливо от такого обращения и пообещал Виталика закопать. Тут Наташка вспомнила, что вчера потеряла Виталика на костре. «Он же вообще-то купил мне этот ларек!» Вдруг просияла Наташа. «Он потому его так и назвал, что вон там у него Ирина дурацкая, а тут Наташенька, это я». «Головка от того самого невежливо», — ответил Игорь. «Ничего я ему не продавал, работай, как работала курица». И засмеялся койотом. Наташка слышала, что есть такие животные. Наверное, они как лисицы. «Ах ты, оболочка, которая дает нам защиту от беременностей!» — невежливо вскричала Наташа. «Будет тебе, Иван Купала!» Виталик пришел вечером и сунулся в окошко весь. Морда была побитая, но почти целая. Глаза на месте, нос на месте, даже зубы в количествах. «Детка, ну...» — начал было Виталик, но, увидев злобные три глаза, осекся. Наташа вышла из ларька, зная, что этот не отстанет, и гордой походкой пошла в сторону Ирины. Виталик ее догнал на этот расчет. «А давай мы знаешь что?» — довольно выдал Виталик. «Мы ему этот ларек спалим к херам, чтоб не мудился». «Идиот, что ли?» — сказала Наташа и покачала головой. «Уйди с дороги». «Пых!» — услышала она за спиной. Игорь мудохал Виталика совсем немного, почти без души, устала. Потом пацаны приехали и подожгли Ирину. Та полыхала сильно. Ирина Сергеевна приехала собственной персоной на тачке и села рядом с Наташкой на столбиках от остановки. «Чё за нахуй, бля?» — сказала Ирина Сергеевна, подсобрав кардиган перед тем, как сесть. А Наташка протянула ей железную банку с трофи. «Будете?» Немножечко выпили. Когда пожарные заливали все это водой, постоянно мигало «и». Или это отблески были, Наташка так и не поняла. Продуктовый быстро не сдался, выгорела половина. Зато Наташенька вспыхнула, как спичка. Вспыхнула и погасла. Остался железный остов, след от черного языка, пых и нька, черной аэрозолью.